Глава 88. В ночное время, когда визириц отправился на торговое судно, чтобы забрать Дейнерис в замок, он внезапно заметил группу румянцев на палубе Седуиона. Он быстро рассмотрел, что в ярком красном свете стоит жрица в красном одеянии. Ее огненно-красное жертвенное одеяние сияло в нежном ночном свете. Это была жрица красного бога, которая находилась под домашним арестом в Астапоре и скиталась по половине мира с Визирисом и его свитой. Визирис вспомнил ее имя, Фреми. Похоже, что после того, как ответственные за ее охрану безликие были отправлены на поле боя, она использовала какие-то неизвестные средства, чтобы выбраться из каюты, где находилась под домашним арестом она, казалось, ждала появления Визириса, пока он не подошел к торговому судну, и затем использовала магию, чтобы создать странное красное сияние на палубе. «Эта война», — произнесла Фреми с палубы в спокойном и мелодичном тоне, словно молитва, — «ты вовлечен в нее, тебе нужна я, вам всем нужна я, хотя мы и не знаем, когда, где или даже почему, но священный огонь привел меня сюда, чтобы наставить тебя на путь истины». Визирис проигнорировал ее назойливость, прямо полетел в комнату и крикнул команде безликих, которая всегда стояла у двери: «Идите и арестуйте жрицу». Фреми все еще говорила: «Дракон, рыцарь демонического дракона, я знаю твою истинную сущность». Слова жрицы напугали Дейнерис, и она нервно посмотрела на Визириса. Визирис холодно приказал: «Приведите ее сюда». Двое безликих привели жрицу в комнату. Визирис сказал: «Отпустите ее, и все выйдите в коридор». Жрица красного бога оставалась спокойной, как обычно, глядя на Визириса в полумраке комнаты. Визирис спокойно произнес: «Я думал, что вы все боитесь ночной тьмы, поэтому пламя горело ночью, и вы молились о рассвете, но, похоже, это не так». Жрица красного бога не ответила на слова Визириса, лишь проговорила про себя: «Все вовлечены в эту войну, войну между двумя истинными богами, ни семью, ни одним, ни сотней, ни тысячи, а двумя. Эта война не о том, кто станет королем одной страны или одного места. Война началась с начала мира. Прежде чем придет суд, каждый должен выбрать сторону. Одна сторона – Аллах Эрхлор, король света, сердце священного пламени, бог теней и огня. Другая сторона – древний бог, непостижимый смертным, бог тьмы, душа черного льда, бог ночи и страха». Голос Фреми казался пульсирующим ритмично. «Узрите истинное лицо мира. Истина окружает вас. Все ясно с первого взгляда. Ночь темна и все опасно. День ярок и процветен. Одно черное, одно белое, одно льдистое, одно огненное. Ненависть и любовь, горе и сладость, женское и мужское, боль и радость, зима и лето, зло и справедливость. Наш выбор, жизнь и смерть, наш выбор, свет и тьма». «Ты закончила?» — спросил Визирис. Жрица красного бога ярко смотрела и проговорила благоговейно и прямо: «Ты не веришь мне, и ты все еще сомневаешься в воле Эрхлора, но ты уже в этом. Пожалуйста, подумай хорошо над моими словами». Визирис спросил: «Что твой священный огонь говорит о моей сущности?» «У дракона три головы», — улыбнулась жрица красного бога. «Был ли ты одной из них раньше или нет, теперь ты таков». Она подняла свою кроваво-красную юбку и слегка поклонилась, после чего замолчала. Визирис посмотрел на жрицу и равнодушно улыбнулся. «Если это способ, которым ты интерпретируешь священный огонь и проповедуешь мне, то тебе еще нужно попрактиковаться в словах». Он не дал жрице времени ответить и, повернувшись к двери, крикнул: «Стражи, безликие стражи в коридоре подошли и постучали в дверь, чтобы войти в комнату». Визирис приказал: «Идите и скажите капитану Грали, что комната возвращается к нему». Голос исходил от гигантского дракона, но никто не сомневался и немедленно повиновался. После такого долгого стояния у двери, если бы он не догадался о правде, то ум безликого стража вызывал бы сомнения. «Остальные, соберите вещи в комнате и положите их на палубу. После упаковки вам не нужно будет дежурить сегодня ночью, и все смогут вернуться в каюту, чтобы отдохнуть. Переместите вещи в замок завтра утром». После этих слов Визирис посмотрел на Дейнерис. «Дни, отпусти детеныша дракона и пойдем домой». Никто не обращал внимания на жрицу красного бога, когда Дейнерис отпустила детеныша дракона и повела его залезть на спину Визириса. Тот сказал: «Ты ошибся, Фреми, я не буду держать тебя в заперти. Я дам тебе свободу». С этими словами Визирис расправил крылья и вылетел в окно, направившись прямо к замку. Не прошло и долгого времени, как Визирис вернулся в башню барабана, и зал столов Дейнерис была поражена словами, которые вырвались из уст жрицы, казавшимися какой-то истинной о мире. Она не могла не спросить Визириса: что она только что говорила, Визирис сказал озабоченно. Она говорит, что мы вовлечены в войну между ее богом и другим богом, и она считает, что мы важны. А что насчет нас? Дейнерис не знала, что сказать. Визирис не мог не посмотреть на молодого дракона, который летел с ним обратно, и сказал: «Не воспринимай это слишком серьезно. Если кто-то говорит нам, что небо вот-вот рухнет, но не говорит, когда это произойдет или как, и просто бросает загадки, возможно ли, что мы будем беспокоиться о том, упадет ли небо каждый день и не будем заниматься своими делами?» Это было именно то, чего ожидал Визирис. В мире, где существует истинный бог, невозможно спрятаться от его взгляда навсегда. Съедание сахарной обертки и выбрасывание скорлупы – это самообман, и нельзя съесть всю сахарную обертку. Ключ в том, чтобы знать, что Бог сделал ставку на тебя, как ты можешь уладить это и прийти к осознанию быть шахматной фигурой. Скромная шахматная фигура тоже имеет свои желания, не говоря уже о том, что две шахматные фигуры, он и Дейнерис, сейчас нескромный Дейнерис запутанно кивнула. Это первый этаж темной камеры, подземный тюремный комплекс на Драконистоуне, очень темный и не пропускает свет дня. Задняя половина камеры была по-прежнему погружена в темноту, хотя на стенах коридора были вставлены факелы, и слабый, мерцающий оранжевый свет проникал сквозь древние железные прутья. Это было так же сыро, как и следовало ожидать в таком месте, так как море было так близко. Там также были крысы, как и в любой темной камере, если не больше, но эта новая группа людей была удачлива, и все крысы сегодня убежали. Обычно в плоских каменных проходах под Драконистоуном было тепло, и говорят, что чем глубже, тем жарче становится. Граф Гюнтер был заключен здесь в прошлый раз, но его статус на этот раз совершенно иной. Сможет ли его величество король победить дракона, когда вернется? Кто-то разговаривал в тюрьме. Дракон на самом деле не такой уж и большой, верно? Три головы выглядит страшно, но только средняя может дышать огнем. Честно говоря, этот дракон выглядит действительно странно. Герб Таргариенов выглядит так, но никто не говорил мне, что это правда. Морской конь Вилариона тоже настоящий, и краб Цильтигара тоже настоящий. Видно, что гербы их семей из Валерии все имеют что-то общее, то есть они настоящие. Просто ты этого не заметил, идиот. Ха-ха-ха. Они смеялись, как будто смех мог скрыть шок, который длился с утра. Некоторые предположили, дракон, должно быть, еще не достиг зрелости. Его величество король имеет 200 военных кораблей и леди Мелисандру, так что он, должно быть, сможет его победить. Кто-то воскликнул. Тогда зачем нам сдаваться? Это изменится, иногда будет больше, иногда меньше. Черт, кто знает, какой у него магия. Ты знаешь, кто-то сказал. Сераксиль, ты видел будущее в священном огне и видел его величество Стэнниса на железном троне, не так ли? Одна страна, один бог, один король, воскликнула королева Силыс. Но ты поклялся в верности королю Стэннису? Этот голос был знаком графу Гюнтеру. Это был Сераксиль, он часто угрожал другим, был груб и раздражителен. И его наследнику, принцессе Ширин, кто-то насмешливо сказал: «Если бы ты вынул свой меч на каменном арочном мосту против дракона, Сераксиль, я был бы первым, кто последовал бы за тобой. Но где ты был тогда? Жаль, что я не видел, как ты махаешь мечом на дракона, иначе мы, должно быть, разжигали бы костер рядом с трупом дракона и пели бы благословение владыки света. Минизингер написал бы песню о тебе, песнь ясера дракона-убийцы». Он прохрюкал бестональную мелодию. «Ты кто-то говорил равнодушно и отчаянно. Если бы ты был на горной дороге тогда, ты бы не думал так, дядя Ясер». Король Таргариен вдруг появился на гигантском драконе. Его рев был ужасающим, и он пролетел над нами, прежде чем кто-либо успел среагировать. Огненные дожди с неба, и 20 или около того людей впереди были сожжены до смерти огнем. Командир, которого ты отправил, сэр Фосс, был убит первым дыханием дракона. Я должен был думать о себе. Стыдно, но так я думал. Передо мной был старый сэр Гривер, который технически взял командование отрядом. Я действительно надеялся, что он послушает короля Таргариена и приведет нас к сдаче. Боже мой, разве семья Флорентов не была сторонником королевской партии более 10 лет назад? Разве старый? Глава 89. Ваше Величество, при всем моем уважении, я считаю этот шаг неуместным. Граф Гюнтер, которого Визирис послал разобраться с трупами воюющих сторон, попытался унять сердцебиение и посмотрел на короля, который все еще сидел в доспехах на троне в главном зале. Он не мог не посмотреть на трех гигантских драконов, лежащих позади него, и на свою ношу. Дракончик-малыш на плечах, голос короля был громким, и все в главном зале могли его отчетливо слышать. У них нет мечей, хотя там были только граф Гюнтер, братья Лэмптон, принцесса Ширин, которую пригласили посмотреть, и еще двое людей без мечей. Безупречный центурион мисс Сандея, переводчица с обычного центурионского на валерийский, и дюжина безупречных гвардейцев короля Визириса и принцессы Ширин. Граф Гюнтер был лоялен и прямо сказал: «Ваше Величество, направление движения армии Станниса сейчас неизвестно, и они могут появиться в любой момент. Замок плохо охраняется. Боюсь, если они поднимут бунт под горой для огромного замка на драконьем камне, более сотни безупречных стражников было слишком мало. Даже если бы все собрались вместе, ресторан на первом этаже главного замка был бы переполнен с чисто военной точки зрения. Крепость на острове Драконьего Камня может вместить по меньшей мере 1000 защитников», — Визирис сказал. «Я просто должен заключить с ними соглашение. Большинство из них — рыцари и их помощники, которые были помазаны святым елеем. Означает ли это, что они также потеряют честь рыцарей?» — обратившись к лорду света, Визирис планирует позволить сдавшимся узникам тюрьмы присутствовать на похоронах, которые состоятся сегодня на кладбище. Причина такого неблагодарного поступка заключается в том, что Визирис хочет укрепить свои позиции и положиться на дракона в распространении своей власти, принимая на свои плечи судьбу и высоко держа знамя чести. После вчерашних слов жрицы у Визириса появились кое-какие идеи, и он решил что-нибудь предпринять, чтобы посмотреть, как красный бог отреагирует дальше. Теперь, когда драконий камень взят, Визирису не нужно спешить с участием во внутренних сражениях в Вестеросе. Визирис всегда помнил, что его целью было заполучить душу дракона, и он напал на драконий камень, потому что догадался, что замок из драконьего камня, построенный валерийцами, может блокировать внешнее магическое вмешательство. Таинственная сила этого мира возродилась, и многие из них обратят внимание на него и Дейенерис. Визирис также предположил, что драконий камень застрял в центре сил богов, поэтому он решил подождать и посмотреть, как изменится ситуация. Он хотел быть уверенным, что, когда он попадет в Вестерос, на него не нападет могущественное духовное тело, подобное связывающему драконов. В конце концов, в Вестеросе есть зеленые, и он не смеет забывать об этом. Среди читателей оригинальной книги бытует теория, что с этим может быть связано последующее помешательство безумного короля Ириса. Хотя это утверждение основано на предположениях и не имеет веских доказательств. Но то, что произошло после контакта с рогом связующего драконов, заставило Визириса по-прежнему испытывать страх. Слова Визириса заставили графа Гюнтера растеряться, не зная, как убедить его. «Ваше Величество», — Визирис сказал, — «сэр Гюнтер, не волнуйтесь, я сегодня утром водил дракона посмотреть на него. В портах Шарк-Пойнта и Тейдлхет-Айленда нет кораблей. Я прошел десятки морских миль по заливу Блэк-Уэтер и не видел флота Станниса. Я могу быть уверен, что его флот сегодня не вернется. Я могу быть уверен, что вы справитесь с этим делом. Сэр Гюнтер, вы честный рыцарь, и я доверяю вам, да, Ваше Величество». Затем Визирис попросил двух центурионов взять с собой остальных стражников без особых поручений и графа Гюнтера, а Миссандию попросил переводить и общаться с ними. Король не будет присутствовать на этих похоронах лично со своими драконами, и сдавшийся сержант Стан не сможет воспользоваться случаем, чтобы устроить неприятности. Примерно к полудню могильщики с кладбища у подножия горы, брат Варал и дюжина нанятых из города старух, безмолвных сестер храма Драконьего Камня, были увезены, чтобы привести в порядок более сотни трупов. Когда приготовления к похоронам были завершены, граф Гюнтер вернулся в тюрьме вместе с квартирмейстером Ярниелем, которого вызвали прошлой ночью и который объявил о случившемся сержантом, находящимся здесь в заключении. У подножия горы состоялись похороны погибших на войне. Городское кладбище подготовлено, и король разрешает тем, кто хочет присутствовать на похоронах, выйти на улицу, но есть соглашение. Во имя богов и репутации королей покойный будет похоронен в соответствии с учением семи богов, и те, кто присутствует на похоронах, будут похоронены. Не могу воспользоваться случаем, чтобы причинить неприятности. Вы вернетесь сюда после похорон, и сэр Ярниел сможет подтвердить, что это правда. Я могу засвидетельствовать это, сказал интендант. В тюрьме внезапно стало шумно. Кто-то спросил: Ярниел, ты целовал руку королю Таргариена в лицо? Квартирмейстера было изможденным, и он спокойно сказал: Я всю ночь оставался у каменщика у подножия горы, чтобы убедиться, что каменщики и подмастерья не вырезали неправильных имен. Король Таргариен меня не заметил. Трюк граф. Гюнтер проигнорировал призыв Есира, он только прокричал это. Граф Гюнтер попросил: «Поднимите руки, если вы собираетесь присутствовать на похоронах в тускло освещенной темной камере». Были подняты руки у дверей черной камеры каждому заключенному, который выходил. Безмолвные безупречные раздавали черную траурную одежду. Лишь несколько безупречных символически охраняли выход из замка. Лорд Гюнтер возглавлял длинную похоронную процессию, спускавшуюся по горной тропе, и даже армия Таргариенов не сопровождала их. Только когда похоронная процессия приблизилась к городскому кладбищу, они увидели десятки солдат Таргариенов, стоявших в углу кладбища. Они уже знали, что эти Таргариены были иностранцами, и даже не знали нескольких слов на общем языке Вестероса. Девочка-подросток переводила на валерийский надгробные тексты, которые брат Ваал пел для этих иностранных солдат Таргариенов. Наконец, под звуки погребальных колоколов тело с той стороны было накрыто. Иностранные солдаты опустили доску для гроба в вырытую могилу. Иностранные солдаты и могильщики вместе взялись за лопаты и быстро опустили в могилы десятки своих солдат, погибших в бою. Наконец, они установили надгробные плиты перед могилами. Сделав это, солдаты Таргариенов из других стран собрались вместе и молча покинули кладбище. Несмотря на то, что они были хорошо вооружены, их все равно было намного меньше, чем людей из Танниса, прибывших на похороны, но между двумя сторонами не было никаких контактов или конфликтов. Даже когда их ряды пересеклись в бою, погибло гораздо больше сержантов Станниса, около сотни человек. Все выражения их лиц, которые были либо испуганными, либо безумными, либо свирепыми, были убраны, а тела вытерты дочисто, что придавало им особенно мирный вид. Граф Гюнтер повел всех на кладбище выстраиваться в шеренгу, и брат Барри подошел к ним с деревянной статуей, изображающей незнакомца, и колокольным звоном, чтобы помолиться за усопшего. Здесь никто не упомянул, что они обратились к Господу Света, они просто молча стояли в строю. Здесь есть несколько рядов склепов, в которых хоронили мертвых Станниса. Септон Барр один за другим проходил мимо гробов с трупами, читая на ходу книгу незнакомца. Могильщик осторожно положил лопату, которой пользовалась армия Таргариенов, рядом с гробом в первом ряду, а затем спокойно подождал, пока монах закончит читать священное писание. Наконец, под звон погребальных колоколов двое могильщиков накрыли первый гроб доской, затем опустили его в могилу и начали засыпать первую могилу землей. Графу Гюнтеру не нужно было ничего говорить. Сержанты из команды вышли вперед, накрыли гроб доской и опустили его в могилу в соответствии с движениями могильщика. Остальные подошли, чтобы заполнить гроб лопатами. Лопат не хватает, и все не могут выйти вперед. Кто-то тихо подошел к графу Гюнтеру и прошептал ему: «Эландер Флорен передает привет. Граф Гюнтер, ваш король, настоящий король, пожалуйста, обязательно передайте ему это». Гюнтер обернулся и увидел, что говоривший был Флорен, который прошлой ночью спорил с Есиром в тюрьме. Многие люди в похоронной процессии поглядывали на них и перешептывались. Граф Гюнтер не ответил, но посмотрел на замок из драконьего камня на высокой горе. Он увидел невидимого дракона среди устрашающих статуй драконов на острове крепости драконьего камня, который, казалось, наблюдал за происходящим. После похорон граф Гюнтер попросил разрешения поговорить с королем наедине. Когда тот вернулся в главный зал, Визирис попросил его подняться в зал с картинными столами, а затем они с Диенерис полетели к пролому в зале с картинными столами, чтобы подождать его. Граф Гюнтер вошел в зал с картинным столом, сразу же поклонился и прямо сказал: «Ваше Величество, простите меня за глупость. Почему бы вам не попросить мейстера Пироса отправить письмо за пределы драконьего камня, чтобы объявить знати Вестероса, что вы, Вестерос, король Луэфанг, свергни фальшивых королей со всего мира и призови добросовестных королей со всего мира сражаться за тебя, потому что все вороны-вестники улетели», — сказал ему Визирис. «Вчера утром леди Селис была у мастера Палоса, собираясь использовать ворон посыльных, чтобы позвать на помощь. Как только они открыли клетку, оставшиеся вороны посыльные были так напуганы, что улетели. Башня еще не вернулась, и многие белые вороны, которых отослал Станнис, еще не прилетели обратно в цитадель, чтобы объявить о приближении зимы. Эта причина на мгновение лишила Гюнтера дара речи». Граф Гюнтер немного подумал, а затем сказал: «Ваше Величество, если это так, вы можете отправить людей на острова Чатау, Крабовый остров и Цзянь-Цзя, чтобы убедить их сдаться. Эти три семьи были верны острову Драконьего Камня с древних времен. Тебе нужно только призвать посланника, и все они будут сражаться за тебя. Как ты думаешь, сколько людей они смогут выделить, если согласятся служить мне сейчас? Как они отнесутся к тому, что Стан не свернется, чтобы атаковать Драконий Камень? Визирис спокойно ответил: подожди, пока я не одолею Драконий Камень. Флот Станниса прибудет на Драконий Камень, чтобы найти меня. Граф Гюнтер потерял дар речи. Наконец, он пересказал Визирису то, что Элинд Флорент сказал ему на похоронах. «Я вижу, что у многих из сдавшихся рыцарей схожие намерения. Ваше Величество, вам нужно только пригласить их в переднюю часть зала для допроса. Мы поговорим об этом после боя со Станнисом. Вчера Гюнтер отправился в тюрьму, и мисс Сандия отправилась с ним в качестве переводчицы безупречного тюремщика. Мисс Сандия вернулась и рассказала Визирису о том, что услышала. Постепенно он понял, что защитников острова Драконьего Камня можно условно разделить на две группы, хотя все они из семьи Флорен. Но одна волна – это верные сторонники королевы Станниса, во главе с Аксилем Флореном, а другая – Алистер Флорент, граф Брайтуэтер, который сдался Станнису после смерти Ренли. Элитные солдаты, посланные Флорентиной для защиты королевы и укрепления могущества семьи Флорентина, Станнис назначил Аллистера десницей короля. Аллистер – убежденный политический оппортунист. Сначала они сражались за Ренли. После смерти Ренли он стал первым человеком, который первоначально поклялся в верности Ренли, а затем перешел на сторону Станниса Баратиона, люди. Он также был первым новым лордом, который отказался от своей веры в семерых богов и обратился к Рглору, владыке света. Когда-то он заменил своего брата Ясера на посту командира тылового отряда, хотя на Визириса произвела впечатление воля этих людей к борьбе, он никогда бы не захотел, чтобы они первыми стали служить ему. Отослав лорда Гюнтера, Диенерис быстро слезла с Визириса, чтобы размять мышцы, подняла забрало и вздохнула свободно. «Что ты собираешься делать, когда ворон вернется?» Она находилась под влиянием Визириса и, вероятно, могла сказать, что Визирис не сделал бы того, о чем говорил граф. Визириса, похоже, не слишком заботил фальшивый король Вестероса прежде. «Чем я скажу тебе? Подумай, что бы ты сделал на твоем месте», как и сказал Визирис. Он поднялся в воздух, подлетел к главному замку и присел на корточки, глядя вдаль, в сторону залива Блэкуэтер. «Я не знаю, закончилась ли война в Королевской гавани». Глава 90. Пламя бушевало на реке Блэквотер. Зеленые лесные пожары и пламя лодок, заполнявших эстуарий, создавали странное голубовато-зеленое свечение. Устья реки Блэквотер стало вратами ада на широком эстуарии, где река впадает в залив Блэквотер. Огромные железные цепи натянуты туго. Множество горящих кораблей нагромождены перед железными цепями, словно барьер. Быстрая черная вода тянет другие корабли к себе. Все корабли горели, даже те, что были еще целы. На другом конце железного каната стоял пиратский корабль с расписанным корпусом, слишком напуганный, чтобы приблизиться. Железные канаты реки Блэквотер пересекали реку, воздвигая длинную стену из огненно-красного железа, горячей корабельной древесины и вращающихся голубых и зеленых пламен. Конь короля Станниса споткнулся о труп, его копыта скользнули и разметали грязь, и он чуть не свалился с лошади. Его телохранители охраняли коня. К счастью, в конце концов, войска и лошади снова обрели равновесие. Король Станнис, окруженный паникующими сержантами, бежал к мягкому течению реки за пределами железной цепи на южном берегу. Земля была мокрая и скользкой, наполовину грязью и наполовину кровью. Морская армия атаки провалилась, и у короля Станниса изначально была армия. Однако, флаг Золотой Розы появился слева, и флаг Золотого Льва напал на северном берегу, а также горящее дерево Мальбранда, золотое дерево Роуэна, крадущийся охотник Талли, виноград Редвина и дубовые листья графини Аукхау и Ренли. Когда Ренли появился на поле боя в яркой зеленой броне, возглавляя свою кавалерию в атаку клином, флаги странствий армии Станниса рассеялись на поле боя. Бесчисленные солдаты странствий бросили оружие и бежали, и боевой строй рухнул всего за мгновение. Противники кричали: «Да здравствует Ренли король!» Станнис был бледен как смерть. К счастью, преданные стражи вывели короля к медленному течению грязного песка у южного морского устья за пределами железного каната. Пират Саладьер Саан с расписанным кораблем Лисиан уже рванул к реке и ждал. Если не обратить внимания на отмель, можно сесть на мель. Даже малые военные корабли не могут подойти слишком близко. Кто-то снял почти бессильного короля с его коня и помог ему бежать по грязному пляжу в мелководье и подойти к кораблю. Короля Станниса сначала отправили на борт, затем поднялись стражи. Как только корабль наполнился, он тут же отправился в путь. В ту ночь здесь безумно бежали бесчисленные сержанты Станниса. Вопли, восклицания и крики убийц сзади были бесконечны. Все больше и больше солдат собирались на маленькой грязной земле, и никто не поддерживал порядок. Некоторые кричали о помощи и бросали свою броню, плывя прямо к лодке. Некоторые ступали в глубокую воду и тонули, боролись, но не могли спастись более 20 лисианских военных кораблей, и 300 лошадиной Валерийский не мог подойти к отмели. Он мог только символически установить свои баллисты в глубоководной зоне, чтобы защититься от еще невидимых преследователей. Она сбросила все сопровождающие корабли, спасательная лодка. Даже так, они не могли спасти так много разбитых войск. Крики смерти от преследователей постепенно приближались, и разбитые солдаты начали толкаться и бороться. Чтобы попасть на лодку, король Станнис смог только смотреть на эту сцену в растерянности, но ничего не мог сделать. Внезапно кто-то воскликнул: «По реке идет корабль, это враг король». Закрыл глаза в отчаянии, вскоре кто-то крикнул: «Это дружественные силы, быстрее, пусть они пойдут за солдатами на пляже король». Станнис посмотрел вниз и увидел 500 весельные корабли и один 50-весельный длинный корабль, все под флагом короля Станниса. Все больше кораблей присоединились. Хотя они все еще не могли подойти к отмели, эти 500 весельные корабли и 300 весельный корабль пирата Саладира Саана установили свои баллисты, что было достаточно, чтобы обеспечить отступление на короткое время. В то же время, было больше маленьких лодок, сопровождающих корабли, чтобы встретить разбитых солдат. Эта кавалерийская группа из примерно 2000 человек рассыпалась и, наконец, бросила всех своих лошадей. Более половины из них потеряли свои шлемы и броню и временно были спасены. Преследователи не имели кораблей и могли только смотреть, как разбитая армия Станниса бежала через залив. Многие смотрят на карту и думают, что Королевская гавань и Драконий камень очень близки, но Вестерос – это очень обширный континент. Поездка от Королевской гавани до Драконьего камня на лодке в заливе Блэквотер занимает 3-4 дня. Король Станнис был переведен в ту ночь на один из 500 весельных кораблей. После расспросов они узнали, что это были корабли, которые были сорваны штормом, когда флот вошел в залив Блэквотер из горла. Они были выброшены в узкое море. Когда они вернулись в порт Шарк-Пойнт, они услышали, что флот собрался и отправился в путь уже полдня назад, и они изначально думали, что пропустит битву, и планировали отремонтировать корабли, серьезно поврежденные в шторме. В порту Зиджан неожиданно, мисс Мелисандра нашла их в замке Пойнт. Мисс Мелисандра сказала им: «Королю нужно вас затем». Они помчались к Королевской гавани, и они как раз встретили короля, разбивающего свои войска и бегущего Мелисандра. Король прошептал имя красной одеянной женщины, и он медленно скрежетал зубами из стороны в сторону во рту. «Где она сейчас, люди?» На корабле сказали ему: «Леди Мелисандра сейчас на маяке Пойнт». Король сказал безразлично: «Разве она не должна быть в замке Драконий камень, люди?» На корабле сказали дрожащим голосом: «На вершине мыса Марсель горит свирепый огонь». Леди сказала, что Эрхлор попросил ее принять божественное наказание там, потому что она не смогла удержаться рядом с вами и блокировать вторжение тьмы для вас. Вы окружены людьми, которые не верят в Бога и потеряны в тьме и хаосе. Бог накажет вас, и она будет наказан наказание». Король расширил глаза гневно, его губы сжались, и выпирающая вена выступила на его лбу. Но гнев был сменен горем, а затем потерей души и усталости. «Оставьте меня в покое», — отвечающий тут же быстро отошел. Телохранители короля все еще охраняли его. Король продолжал махать: «Уходи, все уходи, стража». Последовала примеру и вышла из комнаты. Он снял огненно-красную корону с головы и глубоко посмотрел на нее. В мгновение он показался старше на 10 лет. Возвращение было негладким. Когда проходили через Мирмаитриф на рассвете, лисианский корабль, незнакомый с опасными местами здесь, врезался в риф и затонул. Спасательный корабль не мог ясно видеть риф в темноте перед рассветом и не осмеливался приблизиться. Люди на затонувшем корабле могли только покинуть корабль и плыть к спасательному кораблю. Более дюжины человек были унесены подземным течением и исчезли вечером второго дня, когда корабль вернулся из Королевской гавани в Драконий камень. Погода внезапно изменилась. Сильный ветер дул через залив Блэквотер. 100-весельный корабль, который уже был серьезно поврежден в шторме, был разорван ветром. Временно отремонтированные части были выброшены в каюту, вызвав пожар. Корабль короля был наполнен дымом и пылью, и огонь постепенно становился неуправляемым. В конечном итоге, король и команда были вынуждены покинуть корабль и пересесть, когда король и флот ничего не могли сделать с горящим кораблем и смотрели, как он постепенно тонет в воде. Ощущение тревоги пронизывало возвращающуюся армию Станниса, когда флот отправился в Королевскую гавань. Он также сел на мель и затонул в заливе Торта, и также столкнулся с необычным штормом в горле Мирмаи. Триф никогда не был особенно опасным местом в заливе Блэквотер, но он все еще сел на мель и затонул, и был необычно сильный ветер. Люди начали думать, что это были боги. Господь Света предупреждал короля, что, возможно, путь впереди был полон опасностей, и солдаты, которые уже были деморализованы, стали еще более подавленными и нервными. Капитан стражи, посланный Мелисандрой на длинном корабле, попросил увидеть короля и попросил короля немедленно призвать леди Мелисандру, чтобы интерпретировать эти видения для него. Король согласился, затем 50-весельный длинный корабль повел путь к поинту и призвал леди Мелисандру встретиться с королем. Через день и ночь длинный корабль, несущий красное одеяние женщины, встретился с замедленным флотом короля в заливе Блэквотер. Мелисандра взяла маленькую лодку, чтобы подняться на корабль короля, и жрица и его король встретились снова. «Ваше Величество, ваша судьба пришла». Это была первая фраза, которую сказала жрица ему. Станнис спросил, что он обнаружил, что открытая кожа на теле жрица имела следы ожогов от пламени, но она восстанавливалась со скоростью, видимой невооруженным глазом, и новые нежные кожи растили снова. Жрица сказала ему, «Священный огонь говорит мне, что ваша судьба пришла и война началась снова». «Война», — Станнис сказал, — «война закончена». «Нет, ваше величество, это настоящая война». Мелисандра стояла перед королем, одетая в блестящее шелковое платье, и сказала с уникальным восточным акцентом, «По сравнению с предстоящей войной, то, что вы пережили, это всего лишь проблеск света. Древние боги, которых смертные не знают, собирают силы, ужасные, злые и могущественные силы, с которыми трудно соперничать. Холодный ветер уже дул, и скоро наступит долгая ночь, которая никогда не закончится. Только герои могут набраться смелости и взять на себя ответственность, чтобы вести мир, чтобы прогнать тьму и поддерживать веру огненного сердца». Станнис ждал, пока она продолжит ночь. «Падает на ваши 7 королевств, но солнце скоро взойдет снова. Даже угли в пыли могут вспыхнуть. На самом деле, мы отправили рыболовное судно и объехали по длинному кругу. Возвращение заняло целый день. Те, кто вернулся, рассказали, что их отгоняли корабли с красными драконовыми флагами на черном фоне, и ни одно судно не могло войти в прибрежные воды острова Драконий Камень». Станнис выглядел потрясенным. «Таргариены, вот почему для ведения боевых действий на континенте Вестерос требуется координация достаточного количества обычных войск, даже если присутствуют исключительные силы. Континент Вестерос слишком велик. На очень коротких дистанциях даже самые быстрые драккары затрачивали бы часы на перемещение с одного конца на другой. Визирису не хватило бы кораблей, чтобы организовать что-то вроде блокады с Теннисом штормового предела и горла, и он не хотел бы растягивать линию фронта дальше, плюс некоторые ошибочные суждения. Побежденная армия Станниса будет иметь много возможностей для маневра». Глава 91. Когда наступил четвертый день после того, как визириц захватил Драконий Камень, и у него было всего 2-3-весельные галеры, он наконец осознал, что значит быть на пределе своих возможностей. Его военно-морской мощи не хватало, чтобы полностью блокировать всю область морского горла, и он мог лишь проводить простейшие блокадные операции у причалов Драконьего Камня. Более того, простое отгоняние проходящих кораблей порождало новые проблемы. Что если те захотят продолжить путь в Черную воду, и что если в Черную воду входят торговые суда из Южных вод, не проходящие через Драконий Камень? Станнис блокировал морское горло уже больше месяца, а это был изначально оживленный морским путь. На четвертый день он обнаружил, что блокада снята, и количество торговых судов, входящих в морское горло из Южных вод, достигло более 10, и визириц не мог патрулировать морское горло круглосуточно, и он не мог полагаться на себя, чтобы отгонять эти торговые суда или контролировать их в определенной зоне. На самом деле, с самого начала он позволил этому случиться. Говоря об этом, два корабля, поднявшие флаг Таргариенов, блокирующие воды у Драконьего Камня, уже вызвали бдительность окружающих территорий. Когда Гралай высадился прошлой ночью, он отправил кого-то в замок, чтобы сообщить Визирису, что они обнаружили рыбацкую лодку, наблюдающую за ними издалека в море. Визирис начал понимать, что если Стэн не сбежал обратно из королевской гавани, то он, возможно, не сможет дождаться возвращения остатков войск Стэнниса в Драконий камень. И в это утро наблюдалась дымка войны на горизонте острова Прилива, в нескольких десятках миль от Драконьего камня, и граф Гюнтер сообщил Визирису, что это была западная сторожевая башня замка Прилива. Попытавшись подтвердить ситуацию на Драконьем камне, Визирис понял, что новости о смене владельца Драконьего камня были замечены окружающими территориями, и единственная информация, которой он мог гарантировать, что не была утечена, была то, что на Драконьем камне были драконы. Но возможность тайно и быстро захватить Драконий камень заставила людей, не знающих реальной ситуации, предположить, что Таргариены были подавляющими с большой армией и разрушали все на своем пути. Учитывая, что следующая битва могла не произойти, Визирис начал постепенно ослаблять военное положение в городе у подножия горы. Военное положение, контролирующее количество людей, путешествующих днем в городе, было снято, но комендантский час по-прежнему строго соблюдался, и порты доков оставались закрытыми. К счастью, Стэннис подготовил достаточно запасов, когда было введено военное положение, иначе цены на некоторые предметы первой необходимости взлетели бы. По этой причине Визирис должен был начать коммерческую деятельность в замке и нанять ранее уволенных чиновников для работы на него. Много раз лорд Места является самым большим бизнесменом в регионе, и эти позиции достались людям, которые изначально работали в замке Драконьего камня. Драконий камень так велик, что только эти люди могут сразу приступить к работе, и Визирис должен был использовать их. Что касается испытания острова Прилива, он не мог разделить единственные две флотилии своей военно-морской силы, и эти так называемые флотилии вообще не были регулярными войсками. Визирис должен был тщательно обдумать, как ответить на испытание со стороны противника. Люди часто думают, что Стэннис Баратион – это чистый железный человек, который не понимает и не прощает слабости других, но на самом деле он знал, что правильно делать, но большую часть времени не хотел изгибать свои собственные принципы ради так называемых правильных вещей. В то время как Визирис беспокоился о своей ограниченной военно-морской мощи, Стэннис, против которого он стоял, проводил военный совет, который определил бы его судьбу. Для этого военного совета Стэннис призвал только самых доверенных людей, которых он мог собрать в данный момент. На корабле Стэнниса все еще было около 2000 пехотинцев, сотни пиратов под командованием Саллат Харасана, сотни моряков и 550 матросов на 400 весельных галерах и одной 50 весельной длинной галере. Большинство солдат принадлежали семье Флорент, под командованием графа Элистера, но Стэннис не призвал графа Элистера на этот военный совет. Граф Элистер изначально отвечал за охрану казарм. Когда он был атакован армией Ланнистеров, у него не было сопротивления, и он бежал. Он бежал в панике и потерял все свои багажи. Он до сих пор не осмеливался увидеться с королем. Стэннис призвал Балана Фаллина, дворянина из семьи Фаллин в королевстве. Он был пажом Стэнниса, а его отец, сэр Гилберт Фаллин, возглавлял 300 воинов, охранявших остров Бури. Для Стэнниса Роланд Стормбринг, сэр Роланд командовал рьергардом после катастрофического поражения, позволив Стэннису безопасно отступить на корабль Саллат Харасана. Эндрю Эсмонд, он был кузеном Стэнниса, рыцарем из семьи Эсмонд в Стормбринге и был когда-то пажом Стэнниса Баратиона. Люкус Цейтлин-младший, семья Цейтлин в королевстве много лет следовала за Стэннисом. Граф Цейтлин погиб в битве на Черноводье. Люкус Цейтлин-младший был одним из очень немногих людей, которым Стэннис верил, что они все еще преданы ему. Когда все собрались, Стэннис объявил тяжелую новость, которую он получил. «Все вы, мои самые доверенные люди, есть новости, что Драконий камень захвачен Таргариенами. Я не знаю, сколько войск у Таргариенов, но всего за несколько дней Драконий камень был потерян». Слова были шокирующими, и участники были потрясены. Стэннис спросил: «Некоторые предлагают мне отступить в остров Бури. Что вы думаете, Роланд?» Сторм, рыцарь из семьи Коллинз, известный как бастард ночной песни, он был храбрым рыцарем, который искренне верил в семерых богов. «Ваше Величество, если это правда», — Стэннис спросил напрямую, — «вы тоже думаете, что я должен отступить в остров Бури, верно, королевские?» Преданные подданные молчали. Стэннис сказал: «Я знаю, что мы понесли тяжелые потери в королевской гавани. У нас нет кавалерии флота, и наши сержанты истощены. Таргариены вернулись из восстановления и захватили драконий камень. Будет трудно что-либо там достичь. Это равносильно самоубийству. Кто-то скажет мне, что Вестерос должен объединиться под именем единственного законного короля и идти на юг, чтобы укрепить мой трон. Все отступления сейчас ради того дня, когда я буду править миром. Однако, даже король Роберт Баратион всегда назывался узурпатором в Вестеросе. Если Таргариены действительно вернутся, то кто тогда единственный законный король? Более того, моя королева и наследник оба на острове Драконьего Камня. Если я их покину, как может быть какое-либо укрепление трона? Я очень хорошо знаю, что как только я пойду на юг, принцы Драконьего Камня сразу же обернутся против меня. Новый лорд Сангер. Глава 92. В безлунную ночь море было темным. Оно было широким и обширным, и корабль плыл по Черному морю, словно лист. Пиратский военный корабль «Лис» с черным корпусом направлялся к Драконьему Камню. Цель этого корабля заключалась в том, чтобы отправить 4 солдат, знакомых с местностью Драконьего Камня, на этот остров. Они были разведчиками короля Станниса. Пиратские моряки бродили по водам Драконьего Камня под командованием королевских разведчиков, знакомых с побережьем и морем острова, и только ночью начали подбираться ближе. Эти пираты знали, как тайно плавать в темноте. Король Станнис не нуждался в разведчиках для спасения королевы и принцессы, ему было нужно лишь узнать силу армии Таргариенов на Драконьем Камне. Говорят, что вблизи причала Драконьего Камня патрулируют только 2-3 галеры. Если это так, то проникнуть на Драконий Камень скрытым путем острова было бы особенно легко. Цель их поездки заключалась в том, чтобы узнать количество кораблей в порту Драконьего Камня. Если бы они смогли выяснить количество защитников, это было бы еще более желательно. Королевская флотилия уже вышла из горла под покровом ночи. Если их обнаружат, подкрепления не будет. Волна за Драконьим Камнем быстро и высоко. Маяка нет, поэтому они могут оценить направление только в темноте. Сержант Рикон присел на нос, держа в руках длинный лук, вглядываясь вдаль для разведки. Рядом с ним присел пират с флагом, ждавший его приказания изменить курс. Фостер и Сипкин прислонились к борту лодки, уверенно держа в ладонях камень для заточки, медленно и бесконечно точившие свои длинные мечи. Мандер же ел соленую говядину, медленно жуя весла. С обеих сторон военного корабля били по черной морской воде, взбивая белый пенистый след. В ушах раздавались только звуки весел, бьющих по морской воде, и шум ветра. «Мы почти прибыли», — тихо прошептал Рикон, когда лодка стала качаться, и затем протянул руку. Рядом с ним пират поднял флаг, и звук весел, бьющих по воде, постепенно затих. Фостер и Сипкин убрали свои точила и вложили мечи в ножны. Мандер тоже убрал соленую говядину и вытер руки о черную кожу. Лодка медленно вошла в пляж с мягкими волнами. Пираты Лис отвязали маленькую лодку, сопровождавшую корабль. Фостер первым прыгнул в маленькую лодку, вмещавшую 7 человек. Остальные 3 последовали за ним. Пираты Лис сделали им пиратское жестикулирование удачи, а затем наблюдали, как они гребут к берегу самостоятельно. Не прошло и долгого времени, как лодка вышла на мель от волн. 4 человек мгновенно перевернулись и вышли из лодки. Затем они вместе потянули лодку к берегу и привязали фиксирующий канат к большому камню. Пока что все проходило очень гладко. «Пойдем», — повел путь Мандер, а Рикон остался позади, чтобы охранять камни. Древних вулканических отложений на берегу могли порезать кожаные перчатки, но они не были скользкими. Все следовали за Мандером, обращая внимание на то, куда он ступает. По мере того, как они удалялись все дальше и дальше от берега, где была пришвартована лодка, дорога вдоль берега становилась все круче и опаснее. Если бы они не были осторожны, они могли бы соскользнуть и упасть в темное море с бурными волнами внизу. Однако, плаж раздался звук, когда кто-то соскользнул позади него. Мандер обернулся и увидел Фостера, вытянувшего руку, чтобы схватить ветку между скал, и схватившего Рикона одной рукой. Рикон чуть не соскользнул вниз. Фостер поднял Рикона и предупредил его. «Будь осторожен, Рикон», спасенный своими товарищами, странно себя вел. Он уставился на какое-то место на горе и с странным видом сказал: «Что-то только что пролетело мимо, большая штука?» Фостер спросил. «Летучая мышь?» Птица, Рикон ответил. «Нет, она очень большая, по крайней мере, размером с лодку, которую мы только что брали. Что это такое?» «Не знаю, черная тень». Рикон продолжал смотреть долгое время, но на горе не было никаких движений. Его товарищи ждали его. Он покачал головой. «Не беспокойся об этом, продолжим. Еще есть куда идти, лидер, Мандер, пожал плечами и продолжил путь. Они продолжали подниматься по крутой скальной стене, обогнули и прибыли на другую сторону горы, где Рикон сказал, что увидел черную тень. Мандер бессознательно обернулся и увидел своих братьев позади него, включая Рикона, который имел похожие мысли и обернулся, чтобы посмотреть на гору. Они осмотрелись внимательно, но не обнаружили ничего странного. Может быть, они просто беспокоились слишком сильно. Они были уже достаточно бдительны и осторожны, чтобы гарантировать, что никаких несчастных случаев не произойдет во время этой поездки. После самого трудного пути дорога постепенно стала ровнее, что означало, что они прошли с тыльной стороны драконьего камня на переднюю. Они начали бежать быстрее, уверенные, что достигнут ожидаемого места в ожидаемое время. По мере того, как они бежали, наконец-то можно было увидеть сельскохозяйственные угодья за городом драконьего камня. Бобовые, посаженные до осени, проросли и часто ухаживали за фермеры, поэтому они хорошо росли. Они достигли своей ожидаемой цели, и следующим шагом было спрятаться в пещере контрабандиста на побережье драконьего камня. Это было местом назначения этой поездки, где они спрятались и наблюдали за замком драконьего камня. Все были очень знакомы с этим путем. Они часто ловили контрабандистов здесь, даже без Мандера, ведущего путь. Все знали, как идти. Они тихо пробрались внутрь, и когда они прибыли сюда, они уже могли видеть ситуацию на причале. На причале острова Драконий Камень было три больших корабля, все без огней. В море рядом с ним с огнями на борту патрулировали два корабля. Расстояние было слишком далеко, чтобы четко видеть паруса, но было ясно, что два корабля с огнями на борту были патрульными кораблями армии Таргариенов. Эти два корабля Таргариенов были немного дальше от причала днем и немного ближе к причалу ночью, и они были очень осторожны. Они отдыхали здесь и высунули головы, чтобы наблюдать огни в ночь и освещали холм на другом конце, который был направлением к замку Драконьего Камня. Зловещие статуи драконов в замке отражали тусклый свет огней в ночи. Когда это место принадлежало королю Станнису, они почти забыли, как страшны эти статуи. В ночи, увидев это снова, люди не могли не почувствовать холод по всему телу. На горной дороге не было факелов. Похоже, что армия Таргариенов собралась в замке в ночи. Было смутно видно, что на горе было много следов горения, черные как шрамы. Может быть, это остатки поля битвы. Как могли солдаты Таргариенов, атакующие замок, развести огонь в позиции, далекой от горной дороги? Нет времени думать об этом. Они отдыхали здесь. Далее они будут здесь стоять твердо и молча, словно тени горных котов, тихо наблюдая за всем в замке Драконьего Камня. Некоторые уже сжались в углу трещины в каменной пещере и свернулись в клубок. Сиккин и Рикон тоже спрятали свои тела в углу, не говоря ни слова. Четверо из них останутся здесь на один или два дня. Рядом недалеко море, луна и звезды снаружи пещеры, и замок Драконьего Камня можно увидеть недалеко. В это время года никто, кроме них самих, не знал, что в этом углу есть четверо разведчиков короля Станниса, тихо наблюдающих за всем на драконьем камне. Рикон прошептал: «Мы сделали это, не так ли?» Как будто звук достигнет замка, если он говорит немного громче. Мандер уже закрыл глаза и отдыхал. Фостер ответил ему: «Отдохни сначала, я займу первую смену, завтра будет долгий день». Рикон кивнул, бросил последний взгляд на замок драконьего камня под тусклым оранжевым светом, а затем свернулся в клубок в пещере контрабандиста и заснул. Они прошли всю ночь по трудному и опасному пути, и теперь было время поспать. Неосознанно пещера контрабандиста стала тихой. Когда Рикон проснулся, он смутно обнаружил, что он был единственным, кто остался в пещере. Его товарищи исчезли, и он стал нервным. Чувство прикосновения к длинному луку сделало его чувствовать себя лучше. Он осторожно вышел из пещеры. Внезапно за ним послышался звук. Он обернулся и увидел, что над его головой опускается рыболовная сеть. Кто-то сразу же прижал его голову к песку. Только тогда он понял, что его товарищи были захвачены. Он был последним на самом деле в ту ночь. Кроме этой группы разведчиков, тайно высадились с разных мест на драконьем камне, которые не были видны с башни и порта, еще две группы. Некоторые из них ушли глубоко на остров, а некоторые просто скрылись в необрабатываемой дикой местности драконьего камня. Те разведчики были трудно поймать. Одна группа была сказана быть в месте, где рыбаки часто ходили, чтобы разбрасывать сети, чтобы поймать рыбу. Визири послал братьев Ламбертон и отряд безупречных нанять рыбаков в городе Драконьего Камня, чтобы взять две рыбацкие лодки, чтобы попытаться их поймать. Высокопрофильная разведка врага заставила Визири насторожиться, думая, что флот Станниса приближается. Чтобы не выдать себя и не испугать врага, он намеренно скрылся и наблюдал с низкого уровня вдоль хребтов гор Драконьего Камня пиратские военные корабли «Лис», которые отправили разведчиков на остров, были грибными кораблями штурма, которые не могли плавать. Они все обходили после того, как отправили разведчиков прошлой ночью. Визири догадался, что могут быть большие корабли поблизости. Хотя у него было преимущество в небе, было много острых глаз солдат. Глава 93. Недавно назначенный исполняющим обязанности лорда Драконьего Камня, граф Гюнтер, сегодня присутствовал на открытии порта Драконьего Камня. Он целый день возглавлял две команды безупречных, присланные ему королем для охраны городской стражи. Можно сказать, что он весь день ничего не делал. Только вечером, когда городская стража начала вводить комендантский час, он повел свою команду обратно в замок. Граф Гюнтер направился прямиком в главный зал главного замка и был остановлен капитаном королевской гвардии безупречной посреди коридора, ведущего в зал с картинными столами. Капитан стражи послал кого-то наверх, и вскоре на лестнице появилась единственная горничная его величества короля мисс Сандия. «Здравствуйте, лорд Гюнтер». Граф Гюнтер был уже знаком с этим процессом. «Я хотел бы видеть его величество короля мисс Сандия», ответила. «Вашего величества здесь нет, наверху только принцесса регентша». Граф Гюнтер на мгновение потерял дар речи, помолчал, а затем спросил. «Когда его величество король вернется, мисс Сандия?» ответила. «Простите, милорд, но я не имею представления о маршруте короля». Сверху донесся голос Диенерис. «Кто идет, граф?» Гюнтер был беспомощен, уходить было слишком поздно, поэтому ему пришлось сказать. «Тогда, пожалуйста, сообщите ее королевскому высочеству принцессе регентше, что Гюнтер Сандлас просит аудиенции вскоре после этого мисс Сандия, которая поднялась наверх, чтобы доложить о случившемся», провела графа Гюнтера в зал с картинными столами Диенерис. Принцесса-регент, назначенная королем, была одета в нарядную пурпурную мантию и сидела на главном месте в зале с картинными столами, читая какой-то документ при ярком свете свечей. Граф Гюнтер задал все тот же вопрос. «Ваше королевское высочество, когда его величество король вернется?» Диенерис подняла на него серьезный взгляд. «Может быть, сегодня вечером, может быть, завтра утром. Мой брат тренирует своего дракона. Ты знаешь, как важны для нас сейчас драконы». Пока он говорил, из внутренней комнаты на этом этаже донесся рев. Молодой дракон расправил крылья, пролетел перед Диенерис, приземлился на стол и уставился на графа Гюнтера. Граф Гюнтер перевел взгляд на молодого дракона, затем перевел его на служанку мисс Сандию, которая отодвинула маленький столик и сидела у подножия лестницы, что-то записывая. Наконец, она сказала то, что хотела посоветовать королю. «Ваше королевское высочество, пожалуйста, передайте вашему величеству, что, хотя теперь подтверждено, что разбитая армия Станниса двинулась на юг, к штормовому пределу, и драконий камень временно в безопасности, ложный король Джоффри из королевской гавани теперь пользуется поддержкой правительства, семьи Ланнистеров и Тиреллов, а драконий камень находится недалеко от королевской гавани. Если они соберут армию для нападения, мы должны принять меры предосторожности. Пожалуйста, примите решение как можно скорее и попросите мейстера отправить письмо за пределы Драконьего Камня, чтобы объявить законного короля знати Вестероса и призвать тех, кто верен королю. Граф Гюнтер, я передам это своему брату от вашего имени, серьезно ответила Диенерис. Однако мой брат сказал мне, что то, как мы будем управлять Драконьим Камнем, будет зависеть от того, как мы будем управлять Вестеросом в будущем. Сначала он хочет попытаться управлять островом Драконьего Камня. Что вы думаете, ваше высочество? В Вестеросе сейчас много войн. Даже если ваше величество хочет спокойно править землями Драконьего Камня, как марионеточные короли могут позволить вашему величеству обосноваться здесь? Что касается управления страной, то у меня ограниченные способности, и я не осмеливаюсь говорить глупости. Но у вашего величества такое сердце, что у него уже есть качества, которыми должен обладать хороший король. Когда он вернет себе страну и назначит талантливых людей, он определенно станет хорошим королем. Что ж, улыбнулась Диенерис, я передам королю от вашего имени. Тогда позвольте мне сначала откланяться, ваше высочество принцесса. После того, как граф Гюнтер ушел, Диенерис посмотрела на мисс Сандию, так и внула Денни, а затем взяла ручку и бумагу и спустилась в комнату своей горничной на следующем этаже. Диенерис продолжала рассматривать свиток в своей руке. Это было продиктовано Визирисом, и она записала следующие вопросы и планы. В настоящее время только лорд Чудопорта и шестилетний действующий лорд Риверхеда являются вассалами драконьего камня, включая Фейерпорт, Шарппойнт, Текхит и Крабовый остров. Визирис планирует отправить лорда Гюнтера возглавить флот, целый флот, корабли, 3 захваченных элизианских линкора. Обойдите вокруг и попытайтесь взять оставшиеся несколько под свое командование. Процесс захвата линкора Лис не стоит упоминать. Ночью они отправили 2 грибные лодки прямо в порт приливной крепости. Пираты не успели среагировать, разгромили их одним ударом, бросили оружие и сдались, после чего были заключены в тюрьму приливная крепость. Но на самом деле, помимо того, что Эрл Гюнтер принял решение в чудесном порту, говорят, что Станнис забрал Эрла Шартхарна в штормовой предел, теперь всем заправляет мать графа, которая, как говорят, сильная женщина. О жизни и смерти лорда Адриана Силтигара с Крабового острова ничего не известно, и то же самое можно сказать о лорде Манфоре Виларионе из Штормхеда. Новости о тех, кто погиб и сдался под королевской гаванью, еще не пришли из королевской гавани, так что у них могут быть опасения. Но даже если они искренне сдадутся, ничего не изменится. В настоящее время у этих семей есть только старики и слабые, женщины и дети, и у них нет кораблей или войск, которые они могли бы предоставить принцу. Они могут оказывать только моральную поддержку и часть налоговых поступлений королю Визирису. Драконий камень и эти вассалы считаются вассалами Узкого моря, но на самом деле основной драконий камень теперь считается деревенской единицей городского уровня, а 4 вассалов могут считаться только жителями деревни, а Визирис носит титул короля. Он едва ли мог считаться мэром нескольких деревень после того, как отвоевал их единственное. О чем вам нужно беспокоиться, когда вы правите драконьим камнем? Это порты, торговля, налогообложение и армия. Визирис планировал дождаться, пока граф Гюнтер возглавит флот, чтобы вернуть 4 вассалов, а затем позволить Гралю заключить соглашение Визириса с моряками, которые путешествовали с ним почти по всему миру, и отправить моряков, которые все еще хотели вернуться домой, обратно в Пинтос. В то же время он уладил различные дела и вернул Иллирия его имущество. Конечно, самое главное, взять на себя управление Иллирия, канцлером Визириса, и поручить ему задание, хотя трудно сказать, каковы на самом деле намерения министра финансов. Визирис все равно должен сделать то, что обещал. Он не хочет быть предателем, и с его нынешней силой ему все равно, что сделает Иллирия. Отношения между монархом и его подданными, основанные на принципе «я не предам вас, если вы не предадите меня», могут продолжаться. Визирис все еще надеется, что его министр финансов прояснит ему ситуацию. Драконий камень был отобран у Станниса, и Станнис потратил все богатства, накопленные на драконьем камне, чтобы напасть на королевскую гавань. Визирис получил от него драконий камень, где почти все богатства были обменены на припасы, корабли и войска, а затем и то, и другое было захоронено в Черноводной бухте. С трудом удалось захватить только доспехи, оружие и военные припасы. В казне драконьего камня сейчас нет денег, не говоря уже о строительстве нового флота, достаточно даже построить военный корабль. Этого хватает только на выплату жалования существующим войскам и обслуживающему персоналу замка и города, а также на периодическое вознаграждение их. Теперь флот Визириса сильно потрепан. 2 корабля по 300 весел и 3 военных корабля леса, а также пузатое торговое судно, которое может плыть только по ветру без помощи грибных лодок. Визирису нужны средства, чтобы, по крайней мере, построить флот, который поможет ему перекрыть горло. И теперь у него все еще есть долги перед миром и Тирошем, так что его министр финансов неизбежно придет к нему, чтобы ограбить Питера, чтобы расплатиться с Полом. Кстати, Диенерис, принцессе Рединше, на самом деле нечего делать. Делами города управляет исполняющий обязанности мэра, а исполняющему обязанности городского лорда графу Гюнтеру на самом деле нечего делать целый день. Единственные занятые люди в замке – это инспектор по налогам и финансам, и Визирис просит их каждый день передавать Диенерис счета, с которыми она разбирается. И, наконец, Визирису достаточно взглянуть на них 1 или 2 раза, а затем Диенерис подписывается от его имени. Однако, несмотря на эту мелочь, Визирис все же создал новый департамент специально для финансов, названный Министерством финансов, и человек из Пинтоса, который пришел из финансового управления Тайдуриона, временно возглавил министерство. Обязанности этого отдела заключаются в том, чтобы разобраться со счетами, определить функции и заложить хорошую основу для министра финансов, который еще не вступил в должность. В настоящее время основная работа этого отдела заключается в изучении первоначальной финансовой и налоговой политики семи королевств, формулировании полных и четких правил, ведении учета всех финансовых доходов и расходов, управлении существующими должностными лицами по финансовым вопросам и создании специального архива для сбора записей о финансовых делах. Король нанял для этого множество чиновников по финансовым вопросам, а также специально назначил человека, знакомого с законами семи королевств, для составления списка частей законов, связанных с финансами и налогообложением. Когда король учредил этот департамент, он подчеркнул, что причина, по которой он это сделал, заключалась в том, что его должность министра финансов уже давно была обещана человеку, который не был выходцем из семи королевств. Это было сделано для того, чтобы он мог как можно быстрее приступить к работе, когда в будущем вступит в должность. Кроме того, есть мисс Сандия, единственная служанка короля и принцессы. Король попросил ее, умеющую читать и писать, записывать и систематизировать беседы между министрами и королем, принцессой и регентшей на регулярных встречах государственных министров и записывать их в формате, называемом протоколы заседаний. Время от времени, читая их, король подсказывает ей, что нужно улучшить, какое содержание написать подробно, какое сократить, а какое не писать. Король хотел передать это дело молодому мистеру Пиласу, который был вполне открыт для всего нового. Первоначально он был послан цитаделью служить драконьему камню. Когда драконий камень сменил владельца, он стал мастером, служащим Визирису. Теоретически, любой мастер не имеет политических пристрастий. После завершения обучения мастер будет отправлен в замок или другую резиденцию и будет там лоялен к мастеру в качестве наставника, врача и советника. Если управление этой резиденцией изменится, мастер должен быть лоялен к новому мастеру, но у молодого мастера много дел, а тяжелораненые по-прежнему нуждаются в его ежедневном уходе. Чтобы вернуть воронов, мистеру пришлось в свободное время попытаться выйти за пределы замка и с помощью ворон в клетках призвать тех воронов, которые боялись прилетать обратно в замок, вернуться в свои гнезда. Этих воронов нужно заново обучить, чтобы они могли привыкнуть к существованию драконов, как их предки 100 лет назад. Что касается того, что делает король, Визирис лихорадочно переваривает в своем теле проклятую магию связывания драконов. Сейчас он находится недалеко от кратера действующего вулкана в центре драконьего камня. Драконья гора на драконьем камне является действующим вулканом, а замок и город Драконий камень построены на склоне Драконьей горы. Нижняя часть этой стороны относительно пологая, в то время как верхняя поднимается над землей и является особенно крутой. Вершина горы является высочайшим пиком Драконьей горы. Высокий хребет похож на огромный барьер, защищающий переднюю часть Драконьей горы. Даже если вулкан активен, до тех пор, пока он не будет в определенной степени сильным, извержение вулканического пепла сюда не попадет. Более того, этот вулкан является относительно слабым действующим вулканом. За более чем 300 лет правления династии Таргариенов практически не было зафиксировано извержений. Несколько дней назад Визирис обнаружил, что рядом с кратером находится множество геотермальных источников, и пар, образующийся в результате вулканической активности, продолжает подниматься из них. Сквозь бледный и серый пар геотермальных источников можно разглядеть обнажившиеся бассейны магмы, а в некоторых местах черную и красную раскаленную лаву. Визирис попытался пройти через огромный дымящийся горный перевал и углубился в вулкан, полный бассейнов лавы и магмы. Когда температура окружающей среды повысилась, кончик его носа наполнился едким запахом серы. После того, как его тело раздулось, магическая сила в нем стала необычайно активной, и скорость поглощения магической силы драконьего связующего, прикрепленного к его телу, также увеличилась. Теперь магическая сила в его теле, это вся магическая сила стихии огня, что неудивительно. Огненные драконы любят жить в горячих вулканах. Людям трудно выжить в таких условиях, но драконам они очень подходят для использования своей магической силы. Но когда мы действительно подходили к вулкану, будь то геотермальные источники и открытые лавовые бассейны снаружи, или углублялись в огромную вулканическую пещеру, площадь вулкана Драконий камень оказывалась намного больше, чем представлял себе Визирис. Но было нетрудно понять, что в этой местности обитало много диких драконов, а драконы в мире льда и пламени обычно были очень большими. Сегодня Визирис впервые попытался отдохнуть возле кратера. До этого ему приходилось быть настороже против Станниса, и он не хотел расходовать слишком много магической силы, потому что при переваривании магии рога связующего драконов магия в его теле также расходовалась, и, согласно принципу импорта и экспорта резервуара для воды, это фактически приносило отрицательную прибыль. Другими словами, когда магический резервуар для воды на его теле переваривал рог связующего драконов и постепенно увеличивался в размерах, воды в резервуаре для воды на самом деле становилось все меньше, и когда он работал на полной скорости, чтобы переварить его, воды в волшебном резервуаре было намного меньше, чем на выходе. Прежде чем Визирису удалось в полной мере освоить магию рога призывателя драконов, он не планировал рисковать жизнью, отправляясь в опасные окрестности вулкана, чтобы найти логово или гнездо драконов, которые могли быть дикими или принадлежать семье Таргариенов. Скелеты и места гнезд, которые легко обнаружить, обычно уже были собраны. Драконьи кости и яйца ценятся. После кровавого танца драконов династии Таргариенов многие искатели приключений приходили сюда, чтобы собрать яйца для выведения драконов и найти возможных диких драконов. Были и браконьеры, пытавшиеся разбогатеть, следуя за ними на малозаселенном восточном склоне драконьей горы. Легко заметить множество незавершенных следов и останков, оставленных людьми. Если Визирису нужно найти скрытое гнездо драконов в огромном вулкане драконьей горы и обнаружить возможные драконьи кости и яйца, это займет больше времени. На самом деле, Визирис планирует привести Дейенерис исследовать район драконьей горы, когда он сможет замедлиться и усвоить магию рога призывателя. Дейенерис первой заметила драконов рог на пиратском корабле «Спокойствие», и у нее может быть тайная магическая связь с волшебными драконьими яйцами. Возможно, из-за того, что Визирис использовал магию другого мира, чтобы искоренить в себе кровь Таргариенов, у него не было таланта Дейенерис. Однако, взять Дейенерис в вулкан все еще требует тщательного планирования, хотя сейчас трудно определить ее как смертную. Душа Дейенерис окутана яростной огненной магией, и ее тело более устойчиво к жару, чем прежде. Дейенерис фактически стала неординарным существом в этом мире. В ту ночь, когда Визирис усердно работал над усвоением магии рога призывателя, он, наконец, уменьшился в размерах и полетел обратно в замок, когда его текущая магия была почти израсходована на 70%. При такой скорости он оценил, что если бы у него было еще 3-4 таких раза, он смог бы полностью избавиться от проклятой магии рога призывателя. С тех пор, как он был подвержен рогу призывателя, магическая сила в его теле никогда не восполнялась полностью, но усвоение этого типа магии не было бесплодным занятием. Хотя этот тип усвоения магии не так быстр, как магия другого мира, стимулируемая сном, Визирис ясно чувствовал, что между магией, которую он усваивал таким образом, и магией другого мира в его теле происходили какие-то странные изменения. Он смутно чувствовал, что это шанс стать настоящим драконом, но количественное изменение магии еще не привело к качественному. По возвращении в замок Дейенерис сообщила Визирису о преданном совете графа Гюнтера этой ночью. Если цель – доминировать над Вестеросом и быстро объединить мир, совет графа Гюнтера очень уместен, но с его точки зрения, устойчивая личная сила – это основа, на которой Визирис может стоять в мире, где существуют настоящие боги. Кстати, я только что видел тех двух торговцев из Брааваса, которые еще не уплыли, сказал Визирис, говоря о торговых судах, застрявших в блокаде порта Драконий Камень. Они вошли в порт раньше Визириса. Визирис подозревал, что у них были дурные намерения, и не позволил им уйти после блокады. В результате, когда порт был разблокирован сегодня, он все еще видел, что две лодки стоят в порту. «Что случилось?» – спросила Дейенерис. «Возможно, они от железного банка. Неважно. Я рассмотрю эти проблемы, когда приедет мой финансовый советник», – пропустил Визирис тему и спросил. «Кстати, сколько ворон вернулось? Можно ли отправить их во все части Вестероса? Вороны – умные животные, которые обучены доставлять сообщения. Причина, по которой они могут доставлять сообщения, заключается в том, что большинство ворон обучены летать в определенный замок. Некоторые обучены летать между двумя замками, и такие вороны обычно очень ценны. Однако, если приложить много усилий, ворон может выучить имена 3, 4 или даже 5 замков и летать в любой из них по команде. Но такие умные птицы обычно видны раз в 100 лет. Не все вороны, которые летали в тот день, летели в места, куда они были обучены доставлять сообщения, потому что мастер планировал отправить сообщения только в ближайшие замки. Когда вороны не несут никаких сообщений, они возвращаются в свои гнезда по сильному инстинкту возвращения, но из-за того, что они умны, они не осмеливаются легко возвращаться в свои гнезда после того, как их напугал дракон, и только бродит вокруг драконий камень. По этой причине мастер должен был выйти на открытое пространство за пределами замка, чтобы попытаться позвать. Говорят, что это было очень эффективно, и многие вороны были взяты обратно в клетку в последние дни. Многие вороны, которых отправил Станнис в разные замки, также вернулись в свои гнезда. На самом деле, это было потому, что мастер обнаружил, что некоторые вороны, которые вернулись из других мест, вернулись в свои гнезда нормально, что он начал пытаться подобрать тех, которые были напуганы в замке за пределами замка. Дейнерис ответила ему. Мастер Пайлас сказал, что большинство ворон вернулись, и они должны скоро вернуться. Одновременно она спросила с любопытством, можем ли мы подготовить письмо для отправки. Что ты планируешь написать в письме? Визирис возбужденно сказал. Я планирую отправить письмо во все части Вестероса, говоря, белые вороны цитадели прибыли, отмечая конец долгого лета и приближение зимы. Визирис Таргариен, драконий король драконий камень, призывает все силы в Вестеросе оставаться спокойными и сдержанными, совместно поддерживать мир и стремиться сохранить последний урожай перед зимой, чтобы полностью подготовиться для людей Вестероса к суровой зиме. Дейнерис расширила глаза, когда услышала это. Драконья гора примерно относится к вулкану мифического зверя Пала.